Глава 4. «Не совсем, если бы так...» Он замолчал, глядя в воду. «Тут недалеко лес начинается. Сперва обыкновенный, потом...» «Необыкновенный?» «Странно, что меня это нисколько не удивляет. Кажется, начинаю привыкать к тому, что необыкновенного в моей жизни день ото дня пребывает». «Именно». Он улыбался тяжко. Точнее, может, когда-то улыбка эта и была красивой, но ныне шрамы прочно заковали лицо, и часть его стала неподвижной маской, а другая тоже маской, пусть и подвижную, но от этого лишь более жуткой. «Необыкновенный». Повторил он это да нельзя странным тоном. «Лесной народ», — догадался княжич, и, видя мое недоумение, пояснил. «Когда-то в Европе было неспокойно, и люди воевали с теми, кто не был людьми. Мой вот предок предпочел пойти на службу к русскому государю, и он такой был не один. Фейри, знаю, тоже переселялись». «Фейри?» «Они себя предпочитают называть лесным народом». Дмитрий переставил ногу руками и пояснил. «Затекает страшно. Кровообращение так толком и не восстановили. В общем, тут недалеко холм их, и земли их, еще когда пожалованные. Они леса окрестные держат. Отец их сильно не любил. Еще до того, как случилось, что случилось». «То есть он хочет сказать...» «У нас с ними давний договор был. И я вот его подтвердил, когда приехал. Потому как...» Тяжкий вздох. «Личное личным, но и мы, и они понимают, что друг от друга деваться некуда. Они леса окрестные держат. Тут и зверье, и ягоды, и грибы, и травы всякие. Ими и торгуют, а еще с надобьями. Мы же им хлеб вот, ткани, утварь всякую. Ну как мы? С нами-то все больше по мелочи всякой. А так есть представитель торговой гильдии его императорского величества». «Как сказка. Почти. Что я знаю о Фейре? Да ничего почти. Живут в лесах, где-то там, за океаном, и в холмах еще, которые не совсем холмы. А что?» «Снова общие фразы. Общинные дома сложного устройства? Традиционная архитектура с ярко выраженными национальными элементами? А еще структура у них семейно-клановая и тщательно соблюдаемый принцип территориальности. Понимай, как знаешь». «Раньше-то мне большего и не требовалось. Если подумать, то зачем? Где студентка Ласточкина, пусть и старательная, но слабосильная и с ясной перспективой будущей жизни? И где заморские фейри?» «Когда еще дед мой был жив, то они в деревню заглядывали. Не так, чтобы часто, но и дивом не было. И наши к ним ходили, особенно Барвиниха». «Ведьма?» Люд выразительно посмотрел на меня. «Теперь-то понимаю, что слабенькая». Дмитрий задумчиво повертел в руках травинку. «Учиться она точно не училась, да и могла немногое. Зубную боль заговорить или вот роды принять. Тут до акушерского пункта далеко. Да и ей наши больше верили. С коликами шли младенческими, со спинами потянутыми, с ушибами. Чего серьезного, если, то она в больничку сама отправляла. Зелье варила еще. За ведьму ее держали. А она в лес хаживала и с лесным народом ладила неплохо. Вот сестрица моя по нашим меркам особой красотой не отличалась. Худая очень. И фигура такая мальчишеская. У нас тут более традиционные вкусы. Еще веснушки были. Отец ее вечно шпынял, что страшная, тощая и рябая, что жених, которого он отыскал, того и гляди откажется». «Извини, сложно рассказывать. Скачу с одного на другое, чтоб все и сразу». К тому-то времени он с Барвинихой разругавшись был. Его бы воля вовсе бы выжил. В церковь ее запретил пускать, в деревню тоже. Бабы все одно бегали, но тайком уже. Боялись его крепко. Не о том надо, о сестре. Не знаю, где и когда сестра с ними встретилась. В лес она ходила. Пусть и не слишком собою хороша, но травы знала, да и ягоды собирала, как никто. Их отец давал на заготовку. А деньги, надо полагать, оставлял себе. Она земляничку приносила, огромную, сладкую, и чернику. Нам бы задуматься, откуда такая. Но матушка тогда старалась лишний раз отца не гневить, а потому или не понимала, или не хотела. Я с отцом воевал, но без особого успеху. Федька отсиживался, соображал с малых лет, что лучше под горячую руку не соваться. Анька в лесу все, то одно, то другое. Отец и похвалил как-то, мол, хоть не казистые, а работящие. Муж будущему оно нравится. До замужества, подозреваю, дело не дошло. К счастью, или... Ведьмина ночь была проклятая. Отец требовал, чтобы ночью эти люди не спали, чтобы молились в храме. И все-то были, все. А она не пришла. Кого бы другого он, может, и не заметил бы, но Анька... Дмитрий покачал головой. Не знаю, готовилась ли она, планировала ли, или же вышло все случайно. Думаю, что случайно, иначе она бы хоть вещи свои из дома забрала. Она ведь знала, где документы лежат. И я бы помог. Я тогда как раз раздумывал, как бы сбежать. Сбежал бы, да мне и 16 не было. Поймают и домой вернут, а отец точно пришибет. Вот и выжидал, тянул, дни считал за днями, когда ж смогу-то. Анька не сама появилась. Потом, на утро. Барвиниха пришла к полудню. Отец тогда дом обыскал. И всех-то Анькиных подружек тоже расспросил. И выяснилось, что давно-то она ни с кем не дружит, с ранней весны еще. Что в лес уходит на целый день, а куда и где, никто не знает. Он тогда уже, думаю, понял, что и к чему. Мужиков созывать начал. На том все и затянулось. Староверы, может, и крепко свой порядок блюдут. Да только в большинстве своем понимают, где порядок, а где статья Уголовного кодекса. И что прежде чем воевать с нелюдями, надо бы выяснить, что да как. Расспросить, может, дело-то обыкновенное. Он явно повторял чужие слова, услышанные когда-то, да в душу запавшие. Мы слушали, просто вот слушали. Тут-то Барвиниха и пришла. Они тогда в нашем доме засели. Отец да старейшины. Четверо их было, кто имел право говорить за всех. Хотя все одно решал дед Никифор. Как бы он сказал, так бы и стало. Меня выгнали, само собой. Но я свой дом знал, скоренько нашел, как вернуться тяжком. Интересно было. Да и Анька, она добрая и меня всегда жалела. В общем, в тот день многое переменилось. Казалось бы, все просто. Анька в лесу встретила кого-то из тех иных. Не сказать, чтобы вовсе удивительное дело, обыкновенное даже по нашим местам. Ей бы встретить и разойтись, а вот чем-то она зацепила его. Так-то они с людьми кровь не мешают, редко случается, чтобы иначе. Признаюсь, потом пытался понять, но что-то там с силой связано. Хотя какая у Аньки сила, не знаю. Главное, что любовь у них произошла, взаимная. И такая, что разом из головы все наставления вылетели. И страх перед отцом, и женихом найденный. Любовь она такая, недалеко до безумия. Да и почему-то я вдруг ясно поняла, что до этой любви ничего-то хорошего в маминой жизни не было. Страх, работа, молитвы, предназначение. И понимание, что из этой клетки, навязанных чужих обязательств, ей не вырваться. А тут вот шанс. На счастье. Пусть недолгое, пусть такое вот краденое, но все одно. Удивительно, что и паренек тот, он тоже из дома ушел. Лесному народу человеческой невесты не по нраву пришлась, да. А он вот заупрямился. Вдвоем они к дереву пошли. Какому, не спрашивай. Не буду, докатываюсь. Тот ли дуб, иной ли? Главное, что без спросу, без благословения под этим дубом встали и клятвы произнесли, и кровь смешали, по старому обычаю. Лютобор только головой покачал. Барвиниха там и встретила этих, блаженных, как она сама сказала. Уходить собрались, куда глаза глядят. Ни документов, ни денег. Сколько ей было? 18? А тот парень, который мой отец. Странно, у меня отца никогда-то и не было, а тут вдруг... Она их к себе отвела и пошла к отцу моему договариваться, чтоб документы сестрины отдал и денег ей выделил в приданое, коль обещал. «Не самая разумная затея», — заметил Лютобор. «Если ваш отец был настолько фанатичен, то...» «Не скажи», — покачал головой Дмитрий. Он, конечно, как понял, о чем она твердит, в ярость впал. Так орал и словами, в жизни подобных от него не слышал. Потом стал требовать, чтоб все собрались, с ружьями, с огнем, к холму пошли, чтоб нелюдей за позор покарали. Но тут уж его не послушали. А мне вдруг холодно стало, разом, и пальцы заледенели. Я их ко рту поднесла, подула. Никифор, помню, встал, заговорил, мол, если девица выбор свой сделала, то так тому и быть. Ушла из дома отцовского, пускай. Но отныне двери в этот дом запереть надобно и обратно не пущать. А войну начинать по задуре девичьей он не собирается. Ну и остальные. А среди них жених Анькин. Сказал, что, мол, раз так все вышло, то пускай. Что вины отцовой он не видит, ибо в любой бабе беса сидят. Однако же подарки, невесте даренные, вернуть надобно, и деньги, что за нее уплочены. Надо же, до чего интересно. Подарки, деньги. Отец стал орать, что Аньку назад притащит, что дурь из нее выбьет. Но кому она нужна, нелюдям порченная? Сказал и осекся. Извини, это я то, что тогда слышал, повторяю. Ну, а Барвиниха добавила, что Анька уже совершеннолетняя. И коль отец дурить вздумает, она жалобу напишет участковому. А участковый ее крестник. Это все-то в округе знали, вот. Объясняет многое. Кроме того, что если у них такая любовь, если он, тот безымянный фейри, ради матушки моей из семьи ушел к людям, то куда он после подевался? Понял, что любви одной недостаточно? Убили его. Дядя понял мой вопрос, пусть бы и не произнесла я его вслух. В лесу. Аккурат по осени. Охота тут не в заповедных, в наших лесах. Лесной народ дичину выпроваживает, когда много косуль с кабанами. Это тоже для леса не очень хорошо. Вот они и гонят. А тут, стало быть, охотники съезжаются, стрелять начинают. Порой так, что спасу нет. Застрелить фейри в лесу? Лютобор чуть нахмурился. Это как-то сказочно звучит уж, извините. Тут не знаю. Это я уже после выяснил, что да как. Той осенью меня уже тут не было, сбежал. Отец, после того, как Анька у Барвинихи поселилась, да со своим мужем, пусть они по нашим законам и не расписаны были, в общем, он совсем разум потерял. Мать смертным боем бить стал, мол, она за дочкой не досмотрела, виновата. Мне доставалось, Федьке. Но я за то лето крепко вдруг вытянулся и как-то в ответ толкнул, а потом и по уху заехал. Потом вовсе как-то мать оттаскивала. И я плохо помню, что да как. Будто пелена ярости на глаза упала. Наверное, если бы не она, убил бы. И понял, что убью все непременно, если останусь. Паспорт забрал. Предложил маме уехать в город. Но отказалась. Сказала, что любит его, что не бросит. Вот как так? Ответа у меня нет. И ни у кого. И я тогда ушел. К Аньке заглянул попрощаться. Она меня поцеловала и подарила обережек, простенький такой. Дмитрий коснулся шеи. Он меня и спас. Она хорошая была. И останься я, от этой мысли по сей день отделаться не могу, что если бы остался, глядишь, все бы иначе сложилось, даже если б зашиб его. Оно, конечно, грех даже думать, но, может, оно меньшим злом вышло бы. Хотя зла меньшего и не бывает. В общем, я у них переночевал, а там мне Барвиниха письмецо сунула. Она-то сама бездетная, а вышло, что многим помогла. Вот и остались связи. С этим письмецом я и поехал. Сперва в Жердовку, а там и дальше. К Павлу Степановичу попал. Думаю, что видела она во мне и тьму эту, и дурь. Понимала, что сам не справлюсь. А если у корот не дать, беда будет. Вода в реке пошла мелкой рябью, и желтый лист из тех первых предвестников осени, что в июне родятся, закружился по этой воде. Павел Степанович в корпус меня определил, кадетский. Сказал, что силы во мне изрядно, а вот мозгов и дисциплины нет. Я не слишком радовался. Да понял уже, что сам там на воле не выдержу. После корпуса в армию пошел. Там и прижился. Не буду врать, что крепко по дому скучал. Сперва-то Аньке письмо написал. Да, потом как-то одно, то другое. Жизнь новая, такая, которой я тут не видел. Закружила, завертела. А там всякого случалось. Да и не скажу, не буду врать, что сильно мы с Анькой близки были. Она мне не писала, я ей. Мать меня вовсе прокляла, когда поняла, что я всерьез ухожу. Федька тоже. Он не хотел с отцом оставаться. Ну вот и вышло, что без семьи мне было проще. Вроде как за делами укрылся, и нет их. А дела-то меня еще в кадетском заприметили и предложили перейти. Он замолчал и почему-то поглядел на Лютобора. «Особое подразделение?» – тихо сказал тот. И Дмитрий кивнул. Уже для меня пояснил. Разным занимались по воле батюшки императора. На мне по сей день клятва неразглашения, что блох на бродячем кобеле. Ну да, в последние годы все больше по аномалиям энергетическим. Оно и хорошо. Лучше аномалии, чем с людьми воевать. Он руки поднял. И вышло так, что пришлось по миру помотаться, а там и осесть под чужой личиной, да за чужой жизнью приглядывая. Так ты и начал задумываться о том, кто я есть. Все думал, как дело закончится, так вернусь домой, с мамкой помирюсь. Отец чай не рискнет меня тронуть. Федьку вон в люди выведу, если захочет. Аньку? Я ей подарок выбрал. Там... Когда сам не собой становишься, в голове колобродить начинает. Чем дальше, тем больше размывается граница. И перестаешь понимать, кто ты есть на самом-то деле. Вот и цепляешься за все, лишь бы не свихнуться. А у меня и зацепиться, как выяснилось, не за что. Я прикусываю губу и молчу. Гляжу на воду и молчу. 10 лет – это, конечно, не самый большой срок, но достаточно, чтобы почти сойти с ума. А потом? Потом все пошло не по плану. Там, где я был, порой случается, что вечером одна власть, утром другая. А там и бунты, мятежи и всякое иное. Главное, что объект, за которым я присматривал, проходил по первому уровню потенциальной опасности. Присматривал изнутри, потому как были и те, кто вроде как курировал работу извне. Я и за ними заодно. Так вот, этот объект попытались захватить. И у них получилось, да, почти. Закончилось все стихийным выбросом энергии, а он вызвал пробуждение чести. Дмитрий замолчал и дернул шеей. Это уже закрытая информация. Главное, что выбирались мы, долго выбирались. «Тебя там?» – поинтересовался Люд. «Энергетическая болезнь». «И она тоже. Говорю ж, долго выбирались. По горам, по свои, чужие. Такая круговерть, что и понять, кто да где. На мне гражданские, которых я и поставлен был охранять. Не приспособленные совершенно. Но как-то тянулись, старались. И я тянул. Повезло. Пару месяцев и вышли к своим». Там-то я и отключился. Честно, даже не помню, как в больничку попал. Очнулся уже там. Мне и говорят, что, мол, 2 года как лежу, и что хрен его знает, сколько еще лежать буду. Повреждения и все такое. Ладно, рожа, я и раньше особо красавцем не был. А вот нервная система — другое. Сперва-то я и руками еле-еле шевелил. Не хочу сочувствовать. И пялюсь на воду до рези в глазах. Солнечный свет отражается, потому-то и больно глазам. И еще губы пересохли совершенно, облизываю их. Уйти бы, но я же пришла, чтобы узнать о себе. Кто сказал, что это будет приятно? Потом судороги приступами, и лекарства не помогали. Целители тоже мало что могли. Меня определили в госпиталь для ветеранов на постоянное проживание. А про энергетическую болезнь нам рассказывали. Редкое явление, если подумать. Потому что все люди в той или иной мере способны поглощать силу. Просто у немагов она в теле не задерживается. Правда, если поток силы высокой концентрации, то начинаются нарушения разного рода, обратимые большей частью, но... «Бросить меня не бросили, тут врать не стану. Целители при отделе состоят хорошие. Да и возили ко мне и тех, что московские, и профессора даже одного из Петербурга. Им и самим, как понимаю, любопытно было. Редкий случай. Полагаю, на нем не одну монографию написали». «А с сестрой ты не связывался?» — уточнил Люд. «Нет», — Дмитрий покачал головой. «На кой я ей нужен был? Прогнозы один другого веселее. То ли останусь навек лежачим, то ли смогу все-таки в инвалидную коляску сесть. Но приступы все одно будут. И после каждого — откат. И выходит, что как здоровый был, так не вспоминал. А тут...» «Наверное, оно бы правильно. Только горько. До того, что язык к небу прилипает от этой невысказанной горечи. Не знаю, почему я не сдох. Из упрямства, наверное. Я ж по жизни еще тот идиот, упертый. Но пару лет и в кресло пересел, там и на ноги встал. Рожа вон как-то затянулась, остальное. В храм заглянул. Честно, в первый раз от тоски, потому как заняться-то особо нечем. А в нем мне стало хорошо. Не в том плане, что резко снова уверовал. Нет. Просто как-то внутри что-то доотпустило и задышалось. Потом уж заметил, что в храме никогда-то приступов не бывает, и что поправляться я стал, вопреки прогнозам. А там и разговорился с одним батюшкой, тоже из бывших, из военных. И тоже решил стать. Видений не было. Дмитрий развел руками, правда, получилось неловко. И прозрений тоже. И путь этот, скорее уж, я не видел другого для себя. В госпитале мне, как на ноги встал, намекнули, что койка казенная и другим пригодится. А я ходячий. За стенами? Ну да, есть квартирка, есть пенсия и по выслуге, и по ордену. Георгий? Да, первозванный, уточнил Дмитрий. А я снова не нашлось, что сказать. Орден святого апостола Андрея Первозванного – высочайшая награда. И кавалеров его за всю историю едва ли сотни наберется, особенно если живых. Вручали его большей частью посмертно родственникам. Полагаю, что никто не надеялся, что выживу. Пенсия, да, неплохая, и жить можно. Если не с шиком, то всяко безбедно. Только не мог я просто сидеть вот. Месяц промаялся, два. В храме ближайшем дневал и ночевал, чтоб с ума не сойти. Да и пошел учиться. Хотя, конечно, да, старый и вообще. Ну, а там уж разговорился как-то. Одно за другое мне и предложили приход. Он повернулся, словно пытаясь разглядеть ту самую церковь. Сказали, что, мол, больше и некому, что проклятый он.